эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ять. Здравия тебе, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем, кто нас видит, кто нас слышит. Сегодня мы с тобой не просто так в очередной раз встречаемся, я думаю, какую-то интересную тему ты решил поднять и ее обсудить. Какую же тему мы сегодня будем раскрывать, какую тему ты сегодня желаешь донести до наших радиослушателей в раскрытом виде? Чувствую себя как в фильме «День сурка». Ну ладно, повторяю, значит. В каждом вопросе часто бывает скрыт ответ. Вот. Сегодня ты упомянул в вопросе слово «желание». И вот как раз про это и хотелось бы сегодня поговорить. Почему именно мне? Что сподвигло на это? Сподвигла меня небольшая притча, которая так и называется «Регистратура желаний». В ней упоминается о том, что люди, желая, как им кажется, вполне хороших вещей, на выходе себе в жизнь притягивали совсем не то, чего они желали. Вот. И тем же, кто не любит читать притчи, можно упомянуть песню «Волшебник-недоучка», где тоже есть интересная фраза, что «сделать хотел грозу, а получилось домашнее животное с рожками». Вот. И маленько совсем не то, чего надо было этому магу-недоучке или волшебнику-недоучке, как она правильно называется. Вот. Так и передачу конкретно бы хотелось вот что обсудить. То есть у людей появляются какие-либо желания, и вот в интернете появилось много разнообразных роликов, которые показывают, как эти желания можно легко себе в жизнь притянуть. Там, наверное, многие или слышали, или видели фильм «Секрет». Там вот, думайте, представляйте, то есть визуализируйте, и будет вам счастье, да? Но я вот сейчас со своего сегодняшнего мира понимания начал обращать внимание вот на что. Что желания – это желанием, они, получается, рознь. И одни желания, они, по сути, понижают твою частоту вибрации, или, проще сказать, делают тебя хуже, да? Это обычно желания, такие хочушки своего тела. То есть вот я хочу того, таблеток от жадности, но побольше, пожалуйста. Вот. Есть, я так понимаю, желания, которые, они, по сути, тебя не делают лучше, не делают тебя хуже. Это, скорее всего, наверное, желания естественных потребностей таких каких-то. То есть в защите, в безопасности, в крови, в еде. Но опять же, в еде, которая будет именно необходима твоему организму в меру. Вот. И есть еще, как я понимаю, другие желания. Это желания, например, как я сейчас вижу, желания, связанные с саморазвитием своим, с правильной реализацией в жизни, которые они будут помогать тебе становиться лучше. И помимо того, как ты будешь становиться лучше, ты, возможно, и будешь изменять мир вокруг себя в более лучшую сторону. Вот выскажи, пожалуйста, свое мнение вот по поводу того, ну, то, что я высказал по поводу желаний. Может, какие-то еще у тебя есть пункты? А вот. И выскажи свое мнение по поводу вот конкретно этой визуализации, которая навязывается людям. То есть вот думайте, мечтайте, вот то, что вам надо, представляйте, будет вам счастье. Может, тут тоже не все так гладко, есть какие-то подводные камни. Да, но бросал ты вопросы в кучу. Теперь давай попробуем разгрести по порядку, а ты меня будешь поправлять, если я что-то упущу. Начнем с того, что появилось очень много различных ресурсов, тренингов, семинаров, вебинаров, где людей учат тому, чтобы они через какие-то свои внутренние способности или применение внешних факторов или соединение того и другого достигали какого-либо своего желания. Кто-то желает денег, Кто-то желает славы и денег, кто-то желает хорошую семью, славы и денег и так далее и тому подобное. Перечень всех вот этих вот желаний, наверное, мы оставим за кадром, потому что здесь он будет бесконечный. В общем-то, на первый взгляд, ничего плохого в этом нет. И умение достигать цели для человека – это очень важное умение и достаточно хорошее и правильное. Другой разговор о том, какую цель человек пытается достичь через те самые практики, умения, которые он получает в своей жизни. Если человек преследует какую-либо глупость, то на выходе тоже получится глупость. Если человек преследует какую-то видимость, то он получит тоже видимость, ну, то есть виртуальность, и будет оторван от этого мира. Если же человек преследует цель, какую-либо преследует цель, которая важна для его жизни с точки зрения его божественного проявления, вот тогда, на мой взгляд, все будет становиться на свои места, и все будет происходить так, как надо. И никому он не навредит, он сделает то, что ему необходимо сделать в этой жизни. И, в общем-то, все будет хорошо и замечательно, как для него лично, так для окружающих людей, для семьи, для родичей, для державы в целом. С этим ты согласен? Да, согласен. Если же человек просто, не понимая, что ему нужно, пытается исполнять свои «хочушки», то в этом случае для него, скорее всего, будут серьезные проблемы, потому что он не осознает, для чего то или иное ему нужно в жизни. И в этом случае ему придется расплачиваться за то, что он получает. Если это просто маленькая глупость, ну, в общем-то, никакого серьезного для себя результата плачевного он не получит. Он просто потратит свое время, потратит свои силы. А если это какая-то внедренная мысль ему, ну, например, богатство, которое ему не нужно на данном этапе, потому что он не понимает, что с этим богатством делать, он просто хочет быть богатым. Или мужчина хочет поиметь королеву, в смысле, ну, жениться на королеве. Вот, не понимая, что дальше будет и какую ответственность он на себя берет. Ну и так далее, так далее. То есть мысли навязаны, он за них цепляется, а что дальше он не понимает. То ему придется расплачиваться уже своими ресурсами более серьезно по своей жизни и, скорее всего, платить тем, кто это все для него делает. То есть некие силы, как на стороне света, так на стороне мрака, которые исполняют что-либо в этой жизни. Человек может взаимодействовать и с теми, и с другими силами, но в этом случае он что-то взамен должен отдавать. Просто так ничего в жизни человека не появляется и просто так не уходит. Если человек находится в божественной канве, то в этом случае тогда ему помогают светлые силы, а светлые силы не требуют возмещения, потому что их задача – продвигать человека, создавать из него аза и исполнять ту программу света, которая для нас, для всех здесь существует. Если это темные силы, то у них другой подход. Они требуют взамен что-либо от тебя, какие-то твои ресурсы. Ты превращаешься в батарейку. Да, тебе дали конфетку, но за эту конфетку тебя отобрали в дальнейшем намного больше, нежели чем ты получил эту конфетку. Если ты женился на королеве, то в этом случае были построены огромные-огромные такие вот алгоритмы, длинные алгоритмы взаимодействия людей, взаимодействия процессов и так далее. Ты стал королем, но при этом приобрел ли ты счастье? Но при этом стал ли ты тем самым человеком, которым ты должен был быть? Достиг ли ты того, ради чего ты пришел на эту землю? Ну да, король, да, корона, на уши жмет, дальше чего? Королева, да, рядом с тобой. А тут оказывается столько проблем. и окружение королевы, и ее родичи, и народ, который там чем-то недоволен. Много-много проблем, это все надо решать королю. И он думает, елы-палы, нафига мне такое счастье? То же самое с деньгами. Человек получает кучу денег. Да, кучу денег открывает, как-то это загадал, кучу денег, полная кладовка, открывает дверь, оттуда деньги высыпаются. Что с ними дальше делать? Он начинает тратить и тем самым разрушает себя. Он начинает тратить, привлекает к себе внимание разных существ, разных людей. И эти существа и люди начинают каким-то образом взаимодействовать с ним. А потом он говорит, почему-то у меня от пули пистолета в голове дырка появилась. Кто-то на меня обиделся, потому что я что-то не то сделал. Что-то, может быть, я не то приобрел, может быть, я не так деньги вот направил, и я ухудшил что-то. Вот это хочушки. За них придется расплачиваться. Поэтому просто так заниматься какими-то силовыми практиками, какими-то магическими действиями, не понимая бытия нашего мира, устройства его, не понимая то, кто такой человек, для чего он здесь и что он должен делать, на мой взгляд, очень и очень опасно. Этим заниматься я бы не стал и настоятельно другим не рекомендовал. Только после того, когда вы понимаете, кто вы есть на этом свете, для чего вы здесь и что вообще нужно здесь вам делать, когда понятна цель ясна, ясные последствия и результаты, то есть вы относитесь ведически к этому миру, то только в этом случае, наверное, можно каким-то образом привлекать какие-либо силы. И в первую очередь это должны быть силы света, потому что здесь кидалова не будет. Если же вы попытаетесь применить темные силы, не обладая еще и какими-то возможностями управления ими, то может возникнуть ситуация, которая очень хорошо рассмотрена в книге, трилогия «Властелин колец». Когда все пытались этим кольцом власти завладеть, изменить мир к лучшему, но в конечном итоге это кольцо власти себе подчиняло, потому что не хватало силы у тех, кто им пытался завладеть. Даже у, казалось бы, высшего уровня созданий, таких как эльфы. И оно, подчиняя себе, начинало разрушать это существо и разрушать мир вокруг него. И через вот такие, казалось бы, благие желания тьма подчиняла себе все. И то существо, и все, что вокруг него есть. Вот когда взаимодействие происходит со светлыми силами, и вы находитесь на стадии становления, здесь необходимо свое эго немножечко поджать, потому что некоторые говорят, да я крутой, все. Так вот, необходимо поджать, кое-что осознать и начинать взаимодействовать со светлыми структурами. Потому что если вы ошибетесь, вас сомнут и вас подчинят. И тогда ничего доброго вы для себя и для своего окружения, для державы не получите. Но вот такой предварительный ответ. Если есть уточнение, пожалуйста, уточняй. Интересно получилось, когда ты начал рассказывать. Сначала мне пришел образ «Цветик-семицветик», мультик у нас был. Там вот девочка поймала, она вот это, вернее, как сорвала цветочек, да? И как она вот сначала много-много игрушек, там весь город завалила, да? Там еще чего-то. Но в итоге, в конце, вот в этом мультике показано как раз, что не так важны материальные вот эти вот хочушки, да? А важно вот именно... разумная, добрая, вечная, когда она вот этого мальчика-инвалида спасла, вернув ему здоровье, да? И дальше образ пришел уже, мультик был, по-моему, «Победить дракона», или как назвать. Там был сюжет такой, что жил-был дракон, который вот какую-то страну там, он постоянно, значит, как назвать-то, держал в страхе подчинения и оттуда выжимал все соки, все богатство себе. И вот приходили отважные воины, чтобы его, соответственно, победить. Но почему-то каждый раз в итоге победу одерживал дракон. И вот пришел туда как-то мальчик один, да? И вот хороший образ там показан, что, по сути, часто люди говорят, вот будут у меня деньги, да? И я изменю мир к лучшему. Но потом в итоге они не понимают, что все энергия, все сила. А если ты с этой силой не умеешь правильно взаимодействовать, то ты можешь стать ее рабом. И тогда не ты управляешь деньгами, а они тобой. И в итоге, получается, из тебя делают очередного даже не дракона, а такого слугу дракона, который просто вместо пользы делает еще больше вред. По-моему, сказано у тебя все верно. И еще знаешь какой момент? Вот что скажи. Есть фраза, когда вот люди что-то желают, они, например, говорят так: я не хочу чего-то, да, ну там, допустим, там болеть, да, например, да, или там, ну, в общем, какое что-то надо им, но они это произносят частицей «не». Вот есть фраза, что «не» для мироздания, как бы она не учитывается, вот, например, по буквице это «наше есть», да, вот как бы переводится. То есть ты говоришь фразу «я не хочу болеть», получается «наше есть болеть», то есть как бы «я хочу болеть». Вот твое мнение вот о том, что помимо того, что надо взаимодействовать правильно со светлыми, но еще когда их просишь, надо же просить тоже по-мудрому, а то «не хочу болеть, на тебе, поболей маленько». Как ты считаешь по этому поводу? Я думаю следующее. Сейчас очень много уже было разборов на эти темы, употребление или неупотребление, не. Все-таки русский язык, он достаточно, еще пока его не сумели уничтожить. Я надеюсь, что с нашей помощью не уничтожат. Мы поднимем на нужный уровень русский язык в его образности. Мы сумеем переломить эту неприятную ситуацию и кое-что поправим. Ну, а наши последователи доведут дело до конца, и он вернется в то состояние, каким он должен быть. Так вот, он достаточно еще образный. И каждый образ передается словом. Проблема в том, что люди слова не умеют использовать, они начинают применять синонимы. В русском языке синонимов не было, это иностранное слово. Нет похожих слов в русском языке, каждое слово уникально, потому что уникален образ. Здесь надо поднимать, наверное, еще одну тему правильного применения русских образов через слова. Ну, поскольку это не тема сегодняшнего нашего эфира, мы идем немножко дальше. Так вот, когда человек произносит какое-либо слово, он в мир выбрасывает некий образ. Этот образ закрепляется в этом мире. Ну, ты сказал слово «не болеть». «Не» в принципе образа не имеет. А вот «болеть» – образ какой-либо в голове даже у человека, который не очень глубоко знает свой родной язык или даже у иностранец, образ некий рождается. Если он говорит «не болеть», то получается следующее. С одной стороны, «не» он отрицает, но с другой стороны, что он отрицает? Он отрицает образ, который уже порожден. Он несколько его ослабевает. Получается, ну, не совсем болеть. То есть образ болеть уже вырвался, он уже существует, а дальше он куда-то должен прилипнуть, ведь не просто так же он вышел. «Не» несколько его ослабевает. Ну, такой вирус недобиток получается. Поэтому, на мой взгляд, в данной ситуации, лучше всего не применять те образы, которые вам не нужны, а применять те, которые нужны, которые подходят к месту, которые укрепляют вас, которые создают в пространстве некую такую вот материнскую основу, матрицу, которая будет заполняться нужным для вас, для друзей, для родичей, для державы чем-то. То есть, выкладывая один плохой образ для вас, вы его чуть-чуть не загасили, но он все равно существует. И чем чаще вы употребляете это, тем вот такая борьба происходит больше и больше. Но в конечном итоге все равно этот образ создается, он не вполне с какой-то вот явной, он просто присутствует, но он вот растет, как вот как эгрегор. Вот. И что с ним дальше будет, никто не знает. Куда он стрельнет? Вас долбанет, вашего соседа, родича или еще кого-то. Поэтому, на мой взгляд, вот такие сочетания все-таки лучше оставить. И лучше всего применять прямые образы, которые будут цельны. Например, лучше быть здоровым. Вот понимаешь разницу, да? Лучше не болеть или лучше быть здоровым. Вот что в тебя отзывается? Или я здоров, да? Тоже. Ну, нет, если мы говорим про лучше, если мы говорим про лучше, да? Вот. Естественно, что это можно заменить и повернуть так, как ты сказал. Я не хочу болеть или я хочу быть здоровым. То есть, не хочу здесь уже ослаблено, а слово «болеть» не ослаблено. Образ и тот, и другой выбросились, хочу и болеть. Но не по каким-то образом здесь присутствует. А не проще сказать «я здоров», «я там, хочу быть здоровым», «я желаю быть здоровым», «я здоров», «я оздоровляюсь». С другой стороны, все-таки, опять же, учитывая, что русский язык, он достаточно образный, не в русском языке слышится. И поэтому, я еще раз говорю, оно отрезает то, что там есть, но может отрезать не до конца. И поэтому вот этот вот недобиток такой образ, отрицательный, плохой, он может присутствовать. На мой взгляд, все-таки лучше использовать прямые посылы, образы, созидающие, нежели чем разрушение, не с каким-то другим отрицательным образом. Ну, как-то так. Теперь еще какой момент. Вот как понять, что желания, которые тебе в голову пришли, да, это именно твои желания? Вот у меня вот, я как-то размышлял, и по поводу вот как там мысли передаются, принимаются, но у меня такой больше склад ума технический, да, и вот мне какая идея пришла. То есть, по идее, у нас, говорят, в мозгу протекают электрические импульсы, да? И там, где есть электрический ток, там создается электромагнитное поле. То есть, ну вот даже, например, томограмму, да, снимают, то есть вокруг тебя какими-то специальными датчиками ловят излучение вот эти, которые излучают твои нервные клетки головного мозга, да? Так вот, если представить, вот, ну, не знаю, кто там говорит, инопланетяне, ну, в общем, есть, допустим, технологии, если у кого-то способные на расстоянии снимать с тебя твои импульсы, то есть подстроив, чтобы твою частоту, а дальше, например, задавать то, что необходимо им, какие, чтобы мысли появлялись, моделировать в поле вокруг тебя вот эти вот конкретные образы, да, а твой мозг, он будет просто, как это назвать-то, вот воспринимать эту частоту, и в твоем мозгу будут соответствующие образы возникать. То есть будут образы, привнесенные извне, но ты, вполне возможно, будешь считать, что это ты сам так подумал. Вот как, есть ли какой-то способ понять, что это твое, а не внедренное? Желания твои, а не внедренные. Мы как-то с тобой разговаривали, чуть-чуть касались этой темы. Наверное, надо еще раз ее коснуться. Дело в том, что большинство людей научены, приучены всего лишь навсего хватать чьи-то мысли и без осознания этих мыслей просто их дальше транслировать. Некие устройства, которые сейчас в интернет и компьютерной технике присутствуют, Wi-Fi устройства там, или какие-то другие, или радиоустройства, ретрансляторы. То есть есть передатчик, есть приемник, и если между ними связь не очень хорошая, если связь плохая, неустойчивая, то в этом случае ставится ретранслятор, в который от передатчика поступает что-то, потом он усиливает и далее распространяет. И приемник получает, в общем-то, вполне качественный сигнал. Вот большинство людей являются всего лишь навсего ретрансляторами. Любая мысль в них, которая приходит, они ее спокойно передают, не задумываясь о том, а нужна ли эта мысль им, для чего эта мысль им, что из этой мысли дальше в яве получится. Еще следующий уровень, их поменьше таких людей, это те, которые уже не просто принимают мысли, а они настраиваются на какую-либо волну. Точно так же, как в приемнике. Есть ручка, настройки, ее можно покрутить, по шкале найти нужную станцию и принимать то, что вам нужно. Хотите музыку, пожалуйста, музыку. Хотите вот такую музыку, пожалуйста, вот такая музыка. Хотите вот именно этого исполнителя, пожалуйста, вам вот этот исполнитель. По сути, это тоже ретрансляторы, но только уже более конкретно, более избирательно работающие с нашим эфиром. Следующий уровень – это когда люди не просто точно настраиваются на какой-либо передатчик, они способны уже перерабатывать мысли, дорабатывать их и отдавать в мир уже измененные в каком-либо качестве. Я не говорю о плохих ретрансляторах, такие тоже есть, которые даже чисто мысли не могут передать. Я говорю об осознанном действии. То есть в первом и втором случае там может быть плохой ретранслятор, загрязненный своим каналом, когда он эту мысль что-либо навешает бессознательно. Просто вот шум в эфире, и он это, свой шум накладывает на то, что получил, и кому-то отдает. Я же говорю про другой, третий уровень. Это когда люди способны мысль обдумать, взвесить и передать первое тому, кому эта мысль нужна. Второе, дополнить ее, добавив какими-то другими мыслями, которые пойдут на пользу. То есть не просто шум заложить, а уже осознанно делать. И четвертый уровень – это те люди, которые уже самостоятельно могут быть передатчиками, а не трансляторами. То есть они не просто принимают мысли, их транслируют, засоряют или усиливают, или обрабатывают, и потом отдают. Они сами способны такие мысли порождать. К сожалению, таких людей я пока не встречал. Думаю, что все-таки они есть. Вот. Но пока я встречал людей трех уровней. Поэтому природа не терпит пустоты, есть такое высказывание. И если следовать этому умозаключению, в нашем мире, так или иначе, пустота, которая есть в головах, чем-то должна заполняться. Так или иначе, существуют потоки мыслей, которые эти пустоты заполняют. И, естественно, ты правильно указал, на мой взгляд, что мысли, как и в передатчиках и приемниках, они в голове существуют и преобразуются, там по-разному можно эти процессы называть, при помощи электромагнитных связей, импульсов электрических и прочее, прочее, прочее. Там присутствует жидкость, присутствуют соли, присутствуют нейроны, и они между собой каким-то образом взаимодействуют, что-либо способны перерабатывать. По сути дела, мозг – это вычислительная, хорошая природная машинка. Само собой, если можно снимать мысли при помощи каких-либо датчиков, то в этом случае следующий шаг – это снимать мысли можно будет без контакта. Такие приборы, я уже знаю, они есть. На человека направляется какое-либо устройство, которое считывает удаленно, бесконтактно. Причем не просто так в томограф ты ложишься, а удаленно, там, несколько метров. Считывают какие-либо электромагнитные поля, которые образуются вокруг головы этого человека. И в этом случае, если правильно дешифровать полученные съемные данные, то можно, в общем-то, понять, как минимум, в каком состоянии находится человек, и как максимум вообще, о чем человек думает, что он хочет в данный момент, к чему он стремится. Датчики есть простейшие, датчики есть очень высокого уровня, о которых нам не рассказывают. Само собой, если есть съем информации, значит, есть и обратное действие передачи информации, то есть воздействие на человека. Такие опыты проводились и проводятся, начиная от воздействия на физическое тело, когда человеку становится некомфортно, и он чувствует что-то очень плохое и раздражается, и убегает с этого места. Это применяются такие приборы для разгона, к примеру, демонстраций или каких-то таких ненужных для правительств сборищ людей. так и те, которые создают вообще какое-либо состояние человеческого мозга, подавленное. И через это подавленное состояние человеку можно при помощи телевизора, средств массовой информации, что-либо вкладывать. То есть подавлена воля, человек сам не способен мысли обрабатывать, ну, все это место пусто не бывает, ему эти мысли вкладывают при помощи каких-либо зомбоустройств. И самый высокий уровень, опять же, о котором они говорят, это когда уже моделируются мысли без каких-либо средств массовой информации, и эти мысли просто закладываются в голову человека. Так вот, чем ниже уровень осознанности человека, чем ниже баланс работы мозга как полушарий, так и нейронных связей, тем проще им управлять. Ну, другими словами, если животное более высокоразвито, то в этом случае его заставить работать на кого-либо сложно, даже если его пинками гнать, заставлять работать. Чем ниже уровень животного, тем проще его куда-то направить. С животным высокоразвитым необходимо договариваться, необходимо ему показывать выгодность, необходимо иногда даже показывать, что из этого получается. А животному низкого уровня просто куда-то направлять, оно следует инстинктам, рефлексам, которые просто вырабатывать, то есть условным рефлексам. И в этом случае с ним просто поступать, его просто куда-то направлять. Примерно то же самое с человеком происходит, потому что человек, так или иначе, он имеет животное начало. И чем ниже уровень осознанности человека, тем проще с ним таким образом поступать. Любое из средств управления человеком, или это непосредственное вкладывание какой-либо мысли в мозг, либо это подавление воли и привлечение средств массовой информации, либо это просто какая-то пугалка, неважно какая, любое из этих средств, они будут воздействовать на человека по-разному. Тот, кто с высоким уровнем развития осознанности, тот будет очень просто справляться с этими воздействиями и все равно останется человеком. Тот, кто находится на низком уровне развития, у которого мысли крутятся только потому, что они приходят и более ни почему, вот так вот пришли, крутятся, ушли, ну и до свидания. Он не задумывается о жизни. Вот в этом случае на него воздействие будет оказываться достаточно просто и менее проблематично для тех, кто хотят его оказывать. И тем самым можно создавать какие-либо ситуации революционные или, может быть, наоборот, те, которые, в общем, не буду уточнять, чтобы вопросов лишних не возникало. В общем, те, которые необходимы какому-то мировому, может быть, правительству или его представительствам на той или иной части земного нашего шара или земли, или какой-то страны, или какой-то области. Вот примерно так. Так, и теперь смотри еще какой момент. Я замечаю, что есть, видать, все равно какой-то предохранитель мироздания, можно назвать защита от клубца. То есть, что наши желания, они вот не все наши желания исполняются, да? То есть один, например, хочет лето, другой зиму, один ночь, другой день, один жару, другой холод, да, и это все происходит где-то рядом. То есть, по большому счету, видать, есть какая-то, ну вот именно, защита, которая позволяет реализовывать желания только те, которые каким-то правильным образом посланы мирозданию. Вот ты что-то про это знаешь? Желания есть разного уровня, разного воздействия на окружающий мир, на общество. Поэтому и есть разные системы и уровни защиты. Есть уровень защиты вселенский, есть уровень защиты галактический, есть уровень защиты солнечных систем или звездных систем, есть уровень защиты земных уровней, есть уровни защиты человеческого такого варианта, но есть индивидуальные. Все это называется просто защита от дурака. Само собой, существует свобода воли, но она проявляется очень интересно. Если человек хочет уничтожить мир, но это не входит в божественную какую-то программу, в божественные замыслы, то в этом случае гениально, просто эта защита срабатывает. Человек уничтожит себя, поскольку он и есть сам мир, но при этом окружающий мир не пострадает. То есть будут созданы условия для того, чтобы человек уничтожил сам себя, как мир цельный, своеобразный, он сам. При этом его желание будет выполнено, мир будет уничтожен, но только не весь, а тот, который с ним связан, то есть он сам. Он перестает существовать в этом мире, и уже нет разницы, уничтожен ли сам мир или уничтожен только он в этом мире, потому что взаимосвязь разорвалась, и этого мира для него больше не существует. Вот такой простой принцип. И если дальше рассматривать, то мы увидим, что это же работает и на всех других уровнях. Защита от дурака, она достаточно простая и действенная. При этом не нарушается свобода воли, но при этом ничего, ничто божественное тоже не нарушается. Так? То есть смотри, по большому счету, да, когда человек что-то желает, он посылает запрос, можно это назвать такое конструкторское бюро мироздания, да, вот эфирный там, или как назвать вот это план, где обрабатывают его запрос на целесообразность, да? И дальше какая штука? Если его запрос построен грамотно, то ему приходит ответ. И, кстати, вот еще что тоже заметил. Если раньше, вот применительно к себе, когда я что-то желал, происходило довольно-таки большой промежуток времени, то сейчас он сократился. Это вот с чем связано? С тем, что вот количество энергии, выделяемого нашему миру, увеличилось? Или с чем? Вот. Ты с этим сталкивался вообще? У тебя два вопроса в одном вопросе получилось. Давай как-то разложим. Ну, давай вот, во-первых, первый момент, то есть как, надо, наверное, так сказать, как правильно, да, все-таки вот идет последовательность, когда ты что-то желаешь. Куда идет обращение, чтобы понимать вот эту цепочку, да? И как приходит ответ, да? Смотри, вот ну, да, я тебя понял, первое. Значит, первое. Я уже говорил, что большинство людей являются только ретрансляторами, причем ретрансляторами очень низкого уровня. Они транслируют вообще все, что к ним придет. И поэтому исполнение их желаний как таковое отсутствует. Они всего лишь ретрансляторы. Кто-то сказал, что надо много денег, они бегут много денег зарабатывать. Кто-то сказал, что надо быть менеджером, они бегут менеджерами становиться. Кто-то сказал, что выгодно быть проституткой, они бегут проститутками становиться. Своего мнения и желания у них нет. У них есть хочушки, навязанные кем-то. Поэтому такие вот желания, они вообще не рассматриваются на каком-то высоком уровне. Для этого есть вот эти вот системы защиты от дурака, очень низкого составляющего плана, который вот даже уровнем земным, наверное, не назовешь. Ну, надо тебе, на, получай. Если же мы говорим о чем-то более высоком, то там, да, могут рассматриваться. Там подключаются целые институты, которые рассматривают, когда, зачем и как это воплотить, и нужно ли вообще воплотить. Мало того, с человеком разумным, осознанным, так или иначе происходит взаимодействие как в эту сторону, так и в обратную сторону. Когда идут уточняющие вопросы, помощь в том, чтобы разобраться, нужно ли тебе это или не нужно, и если нужно, то как. И в этом случае тогда человек не сразу разумный начинает что-то выполнять, а он начинает осознавать, к чему это все приведет. Поэтому на разных уровнях разные структуры, которые так или иначе с человеком взаимодействуют. Начиная от простых предохранителей, заканчивая уже более серьезными институтами. Но то же самое, как и в жизни. Ведь все сделано здесь по принципу и образу, и подобию того, что есть там. Маленький ребенок обращается к воспитательнице, к маме с папой. И они решают вопрос очень быстро, исполняя или не исполняя его какие-то хочушки. Купить игрушку, купить какую-то сладость или что-то еще, сделать что-то вместе с ним, поиграть. Все решается просто. Когда это уже какой-либо школьник средней школы, то тут уже подключаются другие системы, другие управления. Школа, учителя, друзья, не знаю, там, соседнего класса, может быть, какие-то соперники или соперницы. Если это старшая школа, там дополняются уже новые какие-то вводные. Если это институт или работа, понятно, там еще что-то. И здесь уже не решается на уровне папы с мамой. Но, опять же, если человек где-то на работе, в каком-либо институте, который работает условно, на благо державы, создает какую-то глупость, то в этом случае начальник его отдела с этой глупостью разбирается. Или коллеги помогают ему разобраться с этой глупостью, чтобы больше ее не создавал. Иначе она всему отделу вредит. И отдел не выпускает того, что от них требуется. Ежели он дает какое-либо рацпредложение, которое на самом деле способно улучшить что-либо, то, что выпускает отдел, то в этом случае может быть недостаточно его коллег или начальника отдела, может быть, необходимо обратиться к самому главному инженеру или к тому, кто управляет производством или всем процессом, то есть к директору. А может быть, настолько значимая его разработка, что он уже будет вынужден или его будут вынуждены перенаправить еще выше, за пределы института, кому-нибудь там министру, а может быть, напрямую к руководителю страны. Вот то же самое здесь у нас. Хочушки, хочушки рознь. И те, кто хочет, и те, кто желают, они тоже разнятся между собой по своему уровню развития и представлению. Поэтому и разные уровни институтов это все дело рассматривают. И, естественно, разный идет ответ. Хочушка примитивная, вот опускаешься сюда, на уровень животного. Желание высокое, полезное, рассматривают там. И в отличие, единственное отличие здесь нашего бытия и той же самой институтской структуры земной от институтской структуры космической, вселенской, тем, что эти все хочушки и желания слышны и видны сразу, поэтому фильтр отбрасывает всю дрянь вниз, а все, что важно, поднимает вверх и помогает человеку развиваться. Примерно так, первая часть вопроса. Ну и вот про скорость, значит, вот обработки вот этого твоего запроса мирозданием и получения тебе какого-либо ответа. Я так понимаю, она выросла. Вот твое мнение, это так и почему? Да, на мой взгляд, она выросла. Причем выросла на разных уровнях. И на уровне человеческом, и на уровне вселенском. Даже человек с очень низким уровнем осознанности взамен своей хочушки получает быстрое ее исполнение, которое ему же, как правило, или его родственникам бьет по башке. Другое дело, понимает этот человек или не понимает с низким уровнем осознанности, способен ли он осознать то, что происходит. И то же самое происходит с высоким уровнем развития. Человек, который находится на более высоком уровне развития, он также начинает замечать то, что его мысли стали более быстро воплощаться в жизнь. Вот он что-то пожелал, и оно приходит. Но отличие низкого уровня развития от высокого уровня развития в том заключается, что первый низкий уровень развития не может осознать, почему с ним это происходит. Он не может построить связь хочушек и то, что происходит. Нет вот этих связей, причин и следствий. в его голове, он не понимает. Он начинает злиться на окружающих, почему вот так плохо все происходит. Почему ему вот такая вот напасть. Почему у него так все плохо со здоровьем, с окружающим миром, с зарплатами, с детьми, с кризисами, с чем угодно. Почему ему так не повезло там, с премьер-министром, с начальником, с президентом, с мировым правительством. Да с чем угодно, с женой, там, с мужем, с детьми. Он не понимает причинно-следственных связей. А на более высоком уровне он это начинает осознавать, и он делает выводы, и через это он взращивает себя, он растет. Поэтому и там ускорилось все, но только не все это понимают. И чем выше уровень осознанности, тем первое, быстрее это все исполняется. Почему? Потому что мысли становятся более верными, правильными и упорядоченными. Человек себя приучил уже это делать. Он выработал условный рефлекс правильно мыслить. И поэтому мысли не надо уже корректировать и уточнять. Их можно быстрее в жизнь проводить. И если человек учится, он осознает, что он учится, то в этом случае результат сразу же проявляется, чтобы человек осознал, на пользу это пошло или не на пользу. Если он пендель чувствует волшебный, значит, сделал что-то не то, не то, значит, где-то тормознулся. Если он чувствует удар в лоб граблями, значит, это уже было, и он повторно начинает проходить по тем же граблям. Если он чувствует, что земля резко подпрыгнула, ударила, и он так и заснул стоя, то это говорит о том, что ну, что-то вообще в жизни происходит не так. В общем, все начало исполняться быстро, но проблема в том, что на нижнем уровне есть предохранители, есть закономерность непонимания причинно-следственных связей, почему все происходит, а более высокий уровень осознанности, он как раз и настроен на то, чтобы учиться, поэтому он что-то способен понять. Ну, как-то так. Так, ну еще вот в завершение, что выскажи, пожалуйста, свое мнение, как вот научиться мыслить, вот это вот желать правильно, да, почему нужно вот мыслить все-таки по-добру, и еще раз смотри, вот этот момент, ты упоминал, что на людей идет воздействие, да, вот бывает извне, да, и вот при разном твоем уровне, когда ты вот, грубо говоря, как эгоист живешь, да, на тебя это идет воздействие, или на ты идешь все-таки на по стезе более высокой, как, будет ли какая-то разница для того, кто на тебя это воздействие оказывает, и для тебя самого? Вот. В чем разница? То есть первый вопрос это значит, как, по твоему мнению, все-таки правильно научиться желать, да? Чтобы это добром было к тебе, к семье, к народу, к державе. И второй пункт – это именно уровень твоего собственного развития, как он влияет, когда на тебя пытаются извне воздействовать, как влияет на тебя и на того, кто воздействует. Хорошо, давай, значит, эти вопросы разделим. Ты второй вопрос задашь, когда я отвечу на первый. Итак, первое. Я уже говорил, что у человека все устроено примерно однотипно. Что мышцы, что мысли, они подчиняются простому принципу. Принцип взращивания, наращивания, закрепления. Естественно, не сами мысли, здесь оговорочку надо сделать, а то, что мыслями управляет, то есть мозг. Человек, как и любое животное, а все-таки надо учитывать то, что физическое тело относится к животному миру, существует по тем же правилам, что и сами животные. То есть есть возможность у человека настраивать себя, подстраивать себя подо что-то и вырабатывать условные рефлексы, то есть условные по каким-то условиям наработки. Один из главных таких условий и наработок – это приучение себя качественно мыслить по-добру. Если человек осознал, что добрые мысли – это полезно, и если этот человек хочет пользу получить от этого своего мира пребывания здесь, то есть от своей жизни, в этом случае он напрямую будет заинтересован в том, чтобы себя приучить выработать так называемый условный рефлекс правильно, хорошо, по-доброму мыслить. На занятиях я рассказываю про то, как включить царя в голове для того, чтобы царь в голове, то есть вы сами через, как проявление высшего я, вернее, так сказать, начинали управлять входящими в вас мыслями, то есть настроить приемничек и научиться хотя бы фильтровать, нужно, не нужно, нужно, не нужно. Второй уровень – это трансляция мыслей. Нужно ее отдавать, не нужно ее отдавать. И третий уровень – это научиться мыслить, обрабатывать, трансформировать, обдумывать, создавать что-то новое, дополнять чем-то, как художник. Нарисовал, добавил красок, получился шедевр. А не просто так ляп-тяп и на улицу. Вот задача – включить царя в голове. Как это сделать? Ну, здесь, наверное, целый семинар надо проводить. И те, кто не смотрел, посмотрите «Родовую нить. Как жить без страхов». Там уже две версии есть. Я думаю, может быть, третью пора выкладывать, где более мягко все рассказывается. Потому что вопросов много приходит. Но там мы касаемся самых основ. Что такое страх? Почему страх нам мешает? Как с этим делом быть? И как вообще избавиться от всех страхов? Так вот, первое, необходимо, ну, если уж совсем упростить, представить, что вот тут у вас находится некий сосуд, через который происходит взаимосвязь с окружающим миром. И прежде чем вы что-либо в мир отдаете, вы в этот сосуд направляете. И потом, когда направляется этот сосуд, вернее, то, что там в него помещено, принимает решение, нужно вам это или не нужно, будет ли это полезно или не будет это полезно. И если не полезно, то будь любезен, обратненько в себя, переделай, уничтожь, ну, что-нибудь сделай и опять посылай на проверку. Вот этот сосуд, вот эта капсула, есть представитель высшего «я», то есть царь в голове. Психологически это может выглядеть, если уж убираем вот эти какие-то эзотерические, мистические представления, с точки зрения психологии, досчитайте до 5 и потом задайте еще раз вопрос, прежде чем отдать это в мир. Нужно вам это или не нужно? Принесет это пользы или не принесет? Может, до 10 придется досчитать. С точки зрения психологии все просто, но психология не дает объяснений, как это все работает до конца. А если мы говорим о существовании высшего «я», а не просто о физическом теле, то в этом случае тогда вот как раз царь в голове или представитель вас, вот вашего высшего «я» как царь в голове, будет с вашим участием все это передумывать. И жизнь станет проще. Вы не будете мусорить в окружающий мир всякой дрянью и гадостью, которая к вам в голову приходит. Это вот то самое необходимое на сегодняшний момент любому человеку, чем любой из нас должен уметь пользоваться. Что он должен уметь делать. То есть включайте царя в голове. С точки зрения психологии хотя бы. Досчитайте до 5, до 10, подумайте, нужно вам это или не нужно. Особенно, когда у вас что-то кипит. Бывает такое, прям все закипело, хочу срочно отдать, надо этому мерзавцу или этой дряни что-то высказать. Подумайте, что это вам даст, что это принесет, какой будет результат, какая будет реакция того, кому мы это говорим. Если ничего хорошего, может быть, не надо так именно говорить. Может быть, надо каким-то другим способом донести. Поставить на место человека ведь можно по-разному. Можно подойти и дать ему в лоб. Человек, не поняв, за что ему дадут в лоб, поднимется и начнет вас колотить. Можно с ним начать ругаться. То же самое. Человек станет в оборону, не будет понимать, почему вы с ним ругаете. Он будет просто себя защищать. И тоже добра из этого не получится. А можно каким-то другим путем. Через иносказание, через рассмотрение ситуации донести до него что-то, чтобы он понял. Ведь ваша задача, чтобы он больше так не делал. И если вы осознанно это понимаете, если вы это делаете осознанно, то тогда вы будете до него доносить знания и понимание, а не просто с ним ругаться. То есть какая ваша задача? Ругаться? Драться? Или все-таки изменить ситуацию, чтобы человек что-то понял и начал делать так, чтобы не вредить ни себе, не вам, а говорить сейчас современным, вот как мы говорили, понятием, это делать добро и делать радость жизни, жить полноценной жизнью. Ну вот как-то так, если коротко. Так, ну и смотри, вот вторая часть, которая была в вопросе, да, это можно ее так сформулировать. Если у кого-то в желание входит оказать на вас воздействие, да, и вот он на вас это воздействие пытается оказать. Так вот, какой будет результат вот такого взаимодействия его и вас, если вы находитесь на его уровне развития, да, там, и где-то ниже, где-то выше, можешь по этому поводу высказать? Для обеих, и для одного, и для второго. Понятно. Да, есть разные уровни осознанности, и исходя из этого будет разный результат. Взаимодействие или не взаимодействие, оказание давления или не оказание давления. Если сверху что-либо направляется на более низкий уровень, то, скорее всего, высший уровень продавит свое желание, свою необходимость в отношении того, кто ниже его. Если это по светлому пути, то тогда это будет без насилия. Это будет по доброте, по осознанности, то есть по любви. Если это более низкий уровень, но в своем энергетическом составляющем таком объеме он будет мощнее, то это будет по печени, а не по любви. И в первом случае, если это по добру и по божественному, то ничего страшного здесь не произойдет. Вы исполните то, что необходимо исполнить, находясь на более высоком уровне. Направите того, кто находится пока ниже по осознанности, в какое-либо светлое русло для исполнения какой-либо божественной задачи. Без насилия. Если же человек, находящийся выше по своему физически, энергетическому, прокачанному, составляющему но с темной стороны, со стороны мрака или пекла, это сделает, то он продавит, но создаст агрессию. Потому что он нарушит свободу выбора, свободу воли. Если же взаимосвязь такая близкая, на одном уровне находится, то здесь могут быть бадания, могут быть сражения, опять же, со стороны света или со стороны тьмы кто-то что-либо делает. Со стороны света, скорее всего, будет установка взаимосвязи, строительство державного мировоззрения и создание чего-либо полезного для себя любимого, для своей семьи, для ближайшего окружения, для общества, для державы. Если это демонический, хотя не наше слово демонический, но оно понятно, демонический уровень, пекельный уровень, где просто накачаны мускулы, энергии, силы, начнется взаимодействие, то там будет бадание двух баранов. Кто кого победит, ну, тот будет и прав. У кого зубы крепче, длиннее, у кого когти острее и длиннее, тот и побеждает. Ну, может, тот хитростью возьмет. Вот. Если же с нижнего уровня на высший пытается взаимодействовать, то опять же надо рассматривать низкий уровень, что мы имеем в виду? Опять пекельно-демонический или все-таки светлый? Если светлый, то в этом случае, скорее всего, взаимодействие с высшим уровнем будет как показатель некой просьбы в понимании мира. То есть к высшему, даже если это будет желание как-то продвинуть верхнего к чему-либо, это непонимание, почему высший так себя ведет. Это означает, что человек, находящийся на светлом пути, но на низком уровне находящийся, не понимает, почему он так ведет. Это будет, ну, такая вот, ну, что ты делаешь? Ну, как так можно? Ну, давай сейчас вот мы весь мир осветлим. А то говорит, спокойно, спокойно, мы этого делать не будем, это не наш метод, люди сами должны дойти, мы создаем условия. Ну как же так? Вот они. Это не такой разговор. То есть это просьба в разъяснении, а что же получается? Почему ты такой вот, ну, крутой, продвинутый, почему всех не бежишь спасать? Почему ты сидишь ровно на стульчике и ничего руками не делаешь? Почему не берешь полено и не загоняешь всех в светлое будущее? И это, еще раз говорю, просьба для высшего уровня осознания с уровня низа разъяснить ему ситуацию. И тот, кто находится на верхнем уровне, он разъяснит ситуацию вполне хорошо и замечательно. И тот поймет без насилия, через осознанность и немножечко поднимется выше. Тем самым будет взаимовыгодная такая вот ситуация возникнет. Оба достигнут какого-то нового уровня взаимопонимания, развития своего, осознанности. И это на самом деле выгода светлая. Не темная выгода, которая там, выгодна, чтобы мне в кармане больше прибавилось, потому что у соседа убавилось. Нет, когда обогатились все, выгодно всем. Полезно всем. Добро получилось всем. Если же с темного низкого уровня, то есть вот энергии вроде есть, он что-то там поднакопил, и он пытается давить на того, кто энергии имеет более высоких. Ну, тот просто в ответку развернется, его придавит, и все. А если происходит давление на высокий уровень светлый с темных, вот тут тогда происходит удивительное, уникальное взаимодействие. Человек, который находится на высоком уровне духовного, душевного, осознанного развития своего, осознанности, и он находится в божественной конве, в божественном вот в этом вот представлении в этом мире, в божественной программе, на него невозможно как-то повлиять. Это примерно то же самое, как в стену из трубочки плевать горохом. Вот до стены горох вроде долетает хорошо, потом от стенки отскакивает, и все, на этом все заканчивается. Стенка крепкая, и ничего не происходит. И, как правило, эти горошины сыпятся с разной скоростью, с разной силой на того, кто их плевал, в того, кто находится выше. Если же человек выбирает уже не горошины, а что-то более серьезное, желание проломить стену, то к нему возвращается вот это более серьезное что-то, и оно может уничтожить человека. Но самое интересное следующее. У нас иногда люди все-таки, к сожалению, даже находясь на высоком уровне осознанности, пробиваются различной самостью, гордыней. Они думают, что все, Бога за бороду они уже схватили, они уже крутые, круче только тучи, все нормально, все хорошо. И вот эти вот лавры, медные трубы делают свое неприятное дело. Они иногда человека оставляют в видимости благости, в видимости какого-то высшего сознания, но при этом его внутренняя гордыня начинает там взращиваться, начинает прорастать, и остается снаружи только обертка благости, обертка света. В этом случае вот тогда усилия даже с низкого уровня, я уж не говорю про равный уровень тьмы или чего-то еще, или мрака, или демоничества, оно пробивает эту обертку. И человек вдруг, казалось бы, светлый такой, довольно счастливый, начинает испытывать множество проблем. Подводя итог сказанному, если вы просто себя считаете светлым, пушистым и красивым, но при этом таким не являетесь, вас пробьют. Если вы являетесь светлым на самом деле и находитесь в божественном промысле, в божественной программе, то в этом случае вас невозможно ни пробить, ни уничтожить. И тот, кто пытается сделать какую-то гадость, он на себя привлекает кучу проблем, потому что он пытается связаться с тем, что ему непонятно. Он пытается связаться с любовью и с божественной силой. А любовь для демонического мира, для пекельного мира – это очень серьезная неприятность. Они ее не понимают, но силы против нее у них нет. Вот как-то так. Благодарю богов наших светлых, предков наших славных и тебя за интересную беседу. Будь добру, как ты говоришь. Благодарю тебя за то, что ты поднял эту тему. Благодарю тебе за то, что ты со мной столько времени потратил своего драгоценного. Надеюсь, наша беседа в очередной раз будет интересно нашим слушателям и зрителям. Мы получим определенного объема комментарии, которые не будут просто «а, фигня» или «ой, как здорово», а будут рассказывать, почему фигня или почему здорово. И отсюда мы будем уже отталкиваться, когда ты задумаешь в очередной раз побеседовать на какую-то очень важную, интересную, ну, во всех случаях для тебя, надеюсь, для наших радиослушателей и зрителей, тему. Еще раз благодарю тебе, благодарю тебя. Говорю сразу в двух понятиях, понятным и не очень понятным своим людям. Также передаю пламенный привет всем нашим слушателям и зрителям. До новых встреч, друзья мои. С вами был Народное Славянское Радио. Алексей Орлов, Михаил Ять. Увидимся и услышимся. До новых встреч. Быть добру. Народное Славянское Радио. Все нужно, все важно.